Имя Иисус Христос целиком основано на гностическом и восточном мистицизме. И совершенно естественно и правильно, что летописцы, подобные посвященным гностикам, будучи связанными обетом молчания, не раскрывали эту завесу таинственности, но продолжали окружать покровом тайны глубинный смысл своих древнейших священных учений. Но право отцов церкви покрывать все это толстым слоем своей собственной эвгемеристической фантазии весьма сомнительно. Примечание. Претензия христианства на обладание божественным авторитетом основана на невежественном убеждении в том, что мистический Христос мог целиком воплотиться в человека и действительно сделал это. Тогда как гнозис утверждает, что телесный Христос не более чем иллюзорное присутствие трансматериального человека. Следовательно, любое отождествление Христа с исторической личностью является фальсифицированием и дискредитацией духовной реальности. Примечание Блаватской. Гностический сочинитель и летописец никого не обманывал. Ибо каждый посвященный в тайны архаического гнозиса, как в дохристианскую, так и в христианскую эпоху, прекрасно знал значение каждого слова из этого «тайного языка» слова в кавычках. Как утверждает Гиббон, эти гностики, вдохновители первоначального христианства, были, цитата, «наиболее культурными», наиболее образованными и наиболее зажиточными из всей массы христиан. Так что буквальное восприятие собственных текстов не грозило ни им самим, ни их смиренным последователям. Но совершенно иначе дело обстояло с жертвами распространителей выдумок, известных ныне как ортодоксальное и историческое христианство. Их последователи впали в то же заблуждение, что и «несмысленные галаты» слова в кавычках, которых Павел порицает Галилеянам 3:1-5 за то, что они, начавши духом слова в кавычках, то есть с веры в дух Христоса, оканчивают плотью слова в кавычках, то есть верой в телесного Христа. Примечание. Ибо таково подлинное значение греческой фразы. Анализ этой фразы выявляет следующее значение. Неужели вы, стремившиеся поначалу к Христу Духу, закончите теперь верой в телесного Христа? Так как в противном случае она не имеет вообще никакого смысла. Глагол, по-гречески, означает не достигать совершенства, но заканчиваться, приобретать определенный вид. Подтверждением тому является борьба, которую Павел вел до конца своих дней с Петром и ему подобными, и его собственный рассказ о том, что он назвал видением духовного Христа, но не из Иисуса из Назарета, как написано в Деяниях. Блаватская. То, что Павел был гностиком и основателем новой гностической секты, которая хотя и выступала против других гностических сект, но подобно им признавала Христа Духа, совершенно очевидно для всех, кроме догматиков и теологов. Но не менее очевидно и то, что подлинные учения Иисуса, когда бы он ни жил, могли быть заимствованы составителями Евангелий только из учений гностиков. Против этого отождествления христианства с гностицизмом с самого начала выступали фальсификаторы, которые стремились низвести дух в материю, принизив тем самым благородную философию изначальной религии мудрости. Примечание. Религия мудрости – вненациональное учение и духовное делание посвященных адептов всего мира, передаваемое с архаичных времен от учителя ученикам. Известные поздние формы зороастризма, индуизма, буддизма, христианства и другое являются искаженными временем и жрецами, фрагментами данной единой религии мудрости. А. В. Как сообщает Евсевий, только один Василит около 125 года, по определению Климента Александрийского, философ, посвятивший себя размышлениям о божественных вещах, оставил 24 тома своих толкований Евангелия, но все они были сожжены по приказу церкви. И поскольку эти толкования были написаны в ту пору, когда Евангелия в их нынешнем виде еще не существовали, это лишний раз доказывает, что Евангелие, которое было передано Василиду, апостолом Матфеем и учеником Петра Главкием, в значительной мере отличалось от нынешнего текста Нового Завета. Об этом учении гностиков вряд ли можно с уверенностью судить по тем необъективным отрывкам, которые оставил для потомков Тертуллиан. Однако даже того немногого, что сообщил нам этот ярый фанатик, вполне достаточно, чтобы идентифицировать основные гностические учения по их терминологии и персоналиям с тайной доктриной Востока.